«Попробовала бы», — пригрозил дядя Сандро. «Набрала в дом детей своих голодранцев, а наш, небось, не доедает». «Ты смотри», — подумал Чик, — «и он подозревает, что она подыгрывает своим. Иначе как бы она не заметила, что Рыжик два раза подряд сел за стол?» Чик решил, что беседа принимает опасный оборот. Ему неприятны были такие разговоры, и он старался быть от них подальше. «И я, пожалуй, пойду», — сказал Чик, вставая. «Заходи к нам почаще, Чик», — улыбаясь, сказала тетя Катя. «Мы теперь одни, без Тали. Нам скучно». «Нуца там на целую ораву готовит», — успокаиваясь, заметил дядя Сандро. «Что тебе ее варево? Приходи прямо к нам обедать. А если нас нет, сам посуетись на кухне и поешь». «Хорошо», — сказал Чик, жалея, что он тогда не ухватил еще один кусок курятины. Но теперь уже было поздно об этом думать. Он вышел из кухни, прошел двор и закрыл за собой калитку. Чик вспомнил Тали, дочь дяди Сандро. Она была на несколько лет старше его. Она была такая веселая, такая подвижная, такая красивая. И она примечала Чика. Она могла в табачном сарае бросить низальную иглу, полную табачных листьев и похожую на гармошку, шлепнуться спиной на пол сарая, усланный папоротниками, и, схватив гитару, лежа, сыграть что-нибудь огневое или такое грустное, что в глазах начинало щипать. «Такие, как Тали, долго в девушках не ходят», — подумал Чик и со вздохом выбросил объедок яблока. Тали вышла замуж. Чик снова почувствовал неприятный приступ голода. «И как это некоторые терпят голод и по много дней ничего не едят?» — подумал Чик. «Неужели у них сильная воля, а у меня слабая?» — горестно подумал Чик. Он решил сходить к тете Маше и попытаться там пообедать. Тетя Маша со своими бесчисленными великанскими дочерями была доброй, неряшливой женщиной. И Чик сейчас рассчитывал на эту неряшливость. Может, по неряшливости у нее запаздывает обед. Но если уж и там пообедали, он будет закалять свою волю и потерпит до вечера. Чик покосился на солнце. Оно высоко стояло в небе. «Это ж сколько же еще придется терпеть?» Он прошел табачную плантацию, скотный двор большого дома, стараясь быть незамеченным детьми, игравшими во дворе, и стараясь сам их не замечать, хотя промельк рыжей головы и заметил. Переступил через перелаз и по тропинке дошел до ворот двора тети Маши. Над крышей кухни подымались ленивые клочья дыма. А из кухни доносились не только голоса и смех ее дочерей, но доносился и вкуснейший запах жареного копченого мяса. Справа от кухни, посреди двора, под странным, неведомым зонтичным деревом, стояла богатырская люлька, которую, лежа в ней, сама раскачивала очередная богатырская дочка тети Маши. Большая рыжая собака, стоявшая у распахнутых дверей кухни, бросилась в сторону Чика с громким лаем. «Значит, там обедают или готовятся к обеду», — подумал Чик. Надежда озарила душу Чика, и он стал гладить подбежавшую к нему и узнавшую его собаку. Девочки и девушки тети Маши, их трудно было различать, потому что они рано начинали богатыреть. Путаясь руками и ногами в дверях кухни и не давая друг другу выйти, радостно кричали: «Чик пришел! Чик пришел!» Чику было приятно, что они так весело встречают его. Но еще больше его веселил запах жареного копченого мяса. «Да чего же пахучий! Завяжите глаза Чику повязкой, закружите его по двору, а потом отпустите, не снимая повязки. Он сам по запаху жареного копченого мяса пройдет на кухню, нигде не сбившись с дороги и даже не задев дверного проема. Чик вошел в кухню. Цветущие, смеющиеся девушки окружили его. Даже его сверстница Ляля была почти на голову выше его. Когда столько рослых девушек, да еще из одной семьи, да еще и улыбающиеся тебе, нисколько не обидно за свой скромный рост. Ты просто попал в семью великанш. Хотя сама тетя Маша была крепкой, широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста. И муж ее был вполне обычного роста. А девушки, все как на подбор, богатырши. Чик даже придумал теорию, отчего это происходит. Дело в том, что муж тети Маши, пастух Махаз, работал на ферме, а ферма находилась далеко от дома на окраине Чигема. Он домой приходил редко, жил при ферме. И Чик решил, что редкость встреч мужа с женой порождает обильную плоть детей. Но он ни с кем не делился этой теорией. Ему было стыдно. Пусть взрослые думают, что он об этом ничего не знает.